Когда я в плохом настроении, мои домашние не выносят меня. Когда я в хорошем настроении, оказывается, что они предпочитали видеть меня в плохом настроении. Кто вернет мне время, потраченное на распутывание проводов от наушников? Стиральная машина разделяет пару носков на всю жизнь. Есть две вещи, которых я в последние годы стараюсь избегать, становясь все ленивее. Заправка и банкомат. Получается, что каждый божий день моя голова занята банкоматом и бензозаправками. Я иду или проезжаю мимо и думаю о том, что не могу остановиться, выключить мотор, набрать пин-код или открыть бензобак. Это простейшие каждодневные действия, но мне не хватает сил осуществить их. Я откладываю, сбавляю скорость, смотрю на окно банкомата или на заправщика рядом с колонкой свободного, ждущего меня, и говорю себе «завтра». Не счесть, сколько раз бывало, что я, собираясь остановиться, видел, что кто-то снимает деньги или заправляется, и сразу исключал саму возможность подождать. Все это глупо, знаю. Глупо еще и потому, что я без конца твержу себе, я должен заправиться, должен снять деньги. Думаю, это быстро. Неужели я так обленился? И говорю себе, завтра обязательно, клянусь. Тем временем дни проходят, наличные в бумажнике тают, остается 5 или 10 евро плюс мелочь, бензин в мопеде на исходе, топливный бак почти пуст. Но чтобы не останавливаться, я прикидываю, что на дорогу туда и обратно сегодня хватит, а уж завтра клянусь, что заправлюсь. Тем временем я трачу те 5 или 10 евро и мелочь, потом плачу картой за 2 кофе, потом говорю: «Заплати, пожалуйста, ты, а то у меня нет наличности, нужно снять в банкомате». И потом мопед останавливается на дороге, и первое, что приходит мне в голову, — сломался. Я и мысли не допускаю, что закончился бензин. По моим подсчетам, там немного еще оставалось. А завтра, черт возьми, я бы доехал до заправки. И думаю, что придется вести мопед руками или оставить его и идти с канистрой на заправку. Тяжело вздыхая, иду, и уже на заправке вспоминаю, что у меня нет денег, поскольку я не успел воспользоваться банкоматом. И ни разу я не говорил себе в этих обстоятельствах, клянусь, что перестану лениться в том, что касается банкомата и бензина. Урок не впрок. Более того, я думаю, что пора бы изобрести возможность доставки наличных и бензина на дом. Ты звонишь и заказываешь снять для тебя деньги в банкомате или заполнить бак в мопеде. Звонят в дверь и вручают тебе наличку. Звонят в домофон, ты спускаешься, хотя проще было бы бросить ключи из окна, чтобы потом их оставили в почтовом ящике. Привезли канистру с бензином и переливают его в бак. Компот? Нетушки, ни за что на свете. Людей, работающих в пекарне или на колбасной фабрике, одетых на улице, как все, ты не различаешь. Вместо того, чтобы пользоваться лифтом, предпочитаю спускаться по лестнице. Куда бы я ни летел, вид под крылом самолета синего здания с желтой надписью «IKEA» действует на меня успокаивающе. Никто не сможет меня обидеть». Я поистине благодарен изобретателю маленького острия в крышке зубной пасты, позволяющего открыть тюбик первый раз. Можно упрекнуть его лишь в том, что он не предупредил меня об этом, и я годами вскрывал тюбик, как придется. Когда изобретают что-то полезное, следует научиться сообщать об этом. Когда по улицам мчится сигналя карета скорой помощи, непонятно, почему водители... идущих за ней машин считают, что и они тоже должны увеличить скорость. Стук приближающихся женских каблуков в коридоре гостиницы. Кто бы это мог быть? Неужели их обладательница остановится у моей двери? Увы. Когда женщина говорит про кого-то, что он плохой ёбарь, тебя это радует, хотя ты тут ни при чем. Когда едешь по городу и тебе кажется, что ты заблудился, тебя выручает прекрасный указатель — все направления. По утрам я просыпаюсь рано, надеясь, что у меня будет время выпить большую чашку кофе и почитать в планшете газеты. Но маленький сын слышит мои шаги и окликает меня, чтобы доложить: «Я проснулся». Это буквально выводит меня из себя, чем дальше, тем больше. Сын начинает задавать мне вопросы. В голове у меня еще каша, я рвусь почитать газеты и выпить кофе, так что мне сейчас не до него. Он требует внимания, а мое внимание сосредоточено сейчас на газетах и кофе. Потом просыпается дочка-подросток, которая хочет, чтобы кофе был готов к моменту, когда она переступит порог кухни. Говорить с ней следует осторожно. Скажешь не то, она озвереет. Я предпочитаю молчать. Она говорит: «Ты со мной не разговариваешь, ни о чем меня не спрашиваешь». Я знаю, что это ловушка, и все же спрашиваю ее о чем-то. И она звереет. Я не хочу нервировать ее, стараюсь не сплоховать. У меня не получается, я знаю, но попытка не пытка. И иногда в одно утро из десяти она, слава богу, не злится. Но с ее приходом в кухню беспокойство мое лишь усиливается. Я готовлю завтрак для обоих. Она предпочитает обезжиренное молоко, а он цельное. И они следят, чтобы я не путал. Потом я сажусь с ними за стол и стараюсь быть начеку, потому что всегда наступает момент, когда сын хочет сам открыть пакет кукурузных хлопьев, изобретенный человечеством, чтобы научиться рассчитывать силу. Если ты прилагаешь ее слишком мало, пакет не открывается. Если чересчур много, он рвется, и содержимое разлетается по всему дому. Я всегда говорю: «Я сам открою», а сын всегда говорит: «Нет, я». А мне дают советы, что он должен научиться все делать сам. Но я говорю, что он тратит на обучение этому нехитрому делу слишком много времени. Все мы понимаем, что наступит день, когда он аккуратно откроет пакет так, что ни один из хлопьев не упадет на пол, и тогда он постигнет дзен. Я тоже к тому времени постигну дзен, но два просветленных на семью, по-моему, многовато. Газеты я читаю невнимательно. Кофе не доставляет мне удовольствия. Завтрак тоже. На вопросы сына отвечаю кое-как, и мне не удается помешать ему рассыпать кукурузные хлопья по всему дому. Дочка фыркает или кричит, или качает головой, дескать: «Какой ты нелепый!» Не знаю, почему она так считает, но очевидно, что считает, чем-то я ей не угодил и не в данной ситуации, а вообще. Зато жизнь моя полностью меняется, когда работа вынуждает меня спать не дома. Утром я открываю глаза и через несколько секунд понимаю, что не должен никому готовить кофе, и что никто на меня не разозлится, что я, более того, могу спуститься к завтраку в ресторан гостиницы, где кто-то будет заниматься мной, спрашивая, что я закажу, а я готов заказать многое. И могу читать газету, наслаждаться кофе, спокойно завтракать и... Хотя по привычке смотрю по сторонам, проверяя, все ли в порядке, все обычно в порядке. В незнакомой гостинице незнакомого города в памяти на мгновение всплывает время, когда у меня не было детей. Забытое время. Но почему-то как раз в эту минуту меня снова охватывает беспокойство. Это неизбежно, поскольку благодаря газетам, кофе и круассанам с кремом мне представляется, что где-то кто-то далеко у меня дома должен вовремя сварить кофе для моей дочки, должен внимательно следить за моим сыном, пока он открывает пакет кукурузных хлопьев, должен наливать цельное и обезжиренное молоко, должен отвечать на вопросы, часто не имеющие возможного ответа. Этим займется моя жена, вынужденная в мое отсутствие просыпаться раньше. У нее, думаю, это получится даже лучше, чем у меня. В любом случае, я не могу спокойно пить кофе, читать газету и завтракать даже здесь, в гостинице. Я опять в легком смятении, так уж я устроен, ничего не поделать, но это лучшее смятение, которое было в моей жизни». В воскресенье ты не можешь добраться ни до одного нужного тебе места. Между тобой и этим местом неизменно происходит марафонский забег.